потом монтаж, а внизу — от нашей лозы до вашего стола. Традиция Джамбели Макмилланов продолжается». Она повернулась, заглянула Таю за плечо и фыркнула. Пока София говорила, он рисовал. Получились кружочки, человечки и кривобокая колонна, которая должна была изображать бутылку красного вина. «Ты сказал, что умеешь рисовать». «Но не обещал, что хорошо получится». «Ладно, маленькая неувязка. Рисунок не мой конек, но по сравнению с тобой я Леонардо да Винчи. Когда я рисую, то лучше представляю себе общий замысел». Она вздохнула и снова начала расхаживать по комнате. «Вот что мы сделаем. Творческая бригада будет передавать мне наброски по факсу. Составим расписание, чтобы раз в неделю встречаться либо здесь, либо в моем кабинете на вилле». София опустилась на ручку кресла, в котором сидел Тай, и хмуро уставилась куда-то в пространство. Она думала о своей творческой бригаде. Перед отъездом требовалось дать им несколько советов. «Я пробуду здесь еще полчаса, а ты поезжай к Армани и подожди меня там». «С какой стати я должен ехать к Армани?» «Потому что тебе нужна одежда». «У меня куча одежды». «Милый, твоя одежда мало чем отличается от твоих рисунков. Конечно, это рисунки, но премию за них ты не получишь. Я немного приодену тебя, а взамен ты поможешь мне купить полное обмундирование виноградаря». Она лениво потрепала его по плечу, а затем встала. Тайлер хотел поспорить, но понял, что это бесполезно. Чем скорее он покончит с этим делом, и они вернутся домой, тем лучше. «А где этот Армани?» София уставилась на него во все глаза. «Человек много лет жил в часе езды от Сан-Франциско. Неужели можно этого не знать? Спроси у моей секретарши. Она покажет тебе направление. Я приеду следом». «Один костюм», — предупредил Тай, шагнув к двери, — «не больше». «Угу. Там увидим», — подумала она. «Забавно получится. Его можно лепить как глину, но до того следует кое-что закончить». Она вернулась к письменному столу и сняла трубку. «Крис, ты не могла бы зайти на минутку?» «Да, сейчас. У меня мало времени». София потянулась и начала собирать папки и дискеты. Она работала с Крис 4 с лишним года. На первых порах, когда только что закончившую университет Софию сделали заведующей отделом, у них были трения. Затем они сумели найти общий язык, но она не сомневалась, что теперь Крис снова закусила у дела. «Ничего не попишешь», — подумала София, — «нужно положить этому конец». Послышался короткий стук, и на пороге возникла Крис. «София, у меня куча работы». «Знаю. 5 минут. Мне придется несколько месяцев разрываться между городом и долиной Напа. Крис, я попала в трудное положение». «Серьезно? Что-то не похоже». «Видела бы ты, как я на рассвете обрезала лозы». «Понимаешь, моя бабушка ничего не делает без причины. Я не всегда понимаю эти причины, часто они мне не по душе, но это ее компания, я в ней только работаю». «Угу, понятно». София перестала собирать вещи, уперлась ладонями в стол и серьезно посмотрела ей в глаза. «Если ты думаешь, что мне нравится разрываться между любимой работой и грязным виноградником, то сильно ошибаешься. А если считаешь, что Тайлер спит и видит, как бы очутиться в одном из здешних кабинетов, значит, ты рехнулась». «Извини, но он действительно очутился в одном из здешних кабинетов». «А ты считаешь, что один из этих кабинетов должен принадлежать тебе?» «Не стану спорить, но предупреждаю». «Это только временно. Ты нужна мне здесь. Я не смогу приезжать сюда каждый день, не смогу принимать участие в совещаниях и подписывать документы. Можешь считать, что тебя повысили. твоя должность не изменится, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы ты получила материальную компенсацию за дополнительные обязанности, которые тебе придется выполнять».